Это из своих запасов, Инна, дала мои рассказы мхатовскому режиссеру Михаилу Горюнову. А он потом перезвонил мне в январе 1972 года и своим непередаваемым актерским баритоном произнес: «Не могли бы вы написать для нас пьесу?» И начался мой театральный роман. Ася из Нового мира. Анна Самойловна Берзер. Ася из Нового мира. Так ее звали шестидесятники. Она умерла, оставив после себя на книжных полках Солженицына, Домбровского, Некрасова, Войновича, Искандера, Семина, Трифонова, Горенштейна. Она была их редактором. Это она приняла у лагерника Домбровского рукопись «Хранителя древности», отредактировала, сумела пробить через второй этаж редколлегию Нового мира, а потом и сквозь цензуру, главлит. Это ей Раиса Орлова, жена Льва Копелева, принесла один день Ивана Денисовича Солженицына. И Ася поднялась на второй этаж к Твардовскому и заставила его прочесть. «Это Сберзер», — говорил тот начинающий автор, строитель Войнович, пришедший с улицы со своей папкой. «Прочтите только первые 10 страниц. Если вам не понравится, я больше не появлюсь». Напор, видимо, был велик, силу Войновича мы теперь уже знаем, и Анна Самойловна сдалась. Через неделю он получил от нее телеграмму, какую Войнович до сих пор не говорит. Сказать, что ее боготворили, можно. Можно также сказать, что ее обожали. Это был человек с удивительным чувством юмора, не только в разговорах с авторами, но и в статьях. Если приходилось защищать журнал, ей не было равных. Противник бывал повержен изящно. И употреблю полузабытое слово с лукавым таким сарказмом. Иногда ей приходилось редактировать авторов, навязанных редколлегией, нужные темы и так далее. Однажды я сама была свидетелем, как она сидела целый рабочий день с таким автором-лауреатом, работая над его громоздким сочинением, и дело, наконец, подвалило к названию, которые забодали еще на втором этаже. «Ну, как вы это заглавите?» «Вы знаете что?» «Ладно, я это давно задумал. Жизнь». Анна Самойловна спокойно. «Было». «Ну, тогда... земля». «Что вы, было уже». Вся комната, давясь от смеха, следила за этим диалогом. У автора, воспаленного в предвкушении несомненного будущего успеха, вполне могло выскочить и название «Война и мир». «Да, я вспомнил. Я хотел вот просто, когда задумка только появилась». Иронически. «Вам, я боюсь, не подойдет опять». «Что вы?» Торжественно. «Земля людей». Было. Новый мир тех времен существовал как центр притяжения. Сюда стекались писатели отовсюду. Как могли две женщины из отдела прозы, Анна Самойловна и Инна Борисова, работать с авторами в такой обстановке, сидя над рукописями в переполненной комнате, пить чай? Кто-то приносил тортик, кто-то рассказывал новости. Как могли они править рукописи, сопровождая хохотом анекдоты о начальстве? «Новый мир» все знали, как журнал Твардовского. Но мало кто понимал, что именно редактура Аси Берзер поднимала, подспудно и незаметно, весь уровень российской словесности. Читатели и авторы, сами того не ведая, десятилетиями ориентировались именно на ее требования к тексту.